Они хорошо зарабатывают, им на все хватает. А мой? Или возьмите кого другого. В колхозе мы больше бы заработали. И в колхозе поверка идет. Там женщины больше мужиков зарабатывают. Там, видать, кто кому кормилец. А тут искусство да искусство. А мы? Сиди дома, ожидай супруга. И нашему делу никакой мерси. Они нас урядниками называют, а забыли, что мы с ними живем и жить должны. Нет, в колхозе лучше. Я там трудодней больше его набрала бы. А что касается детей, и у колхозников дети в семилетках учатся, одинаково с нашими. Сергей Петрович Агеев сказал однажды: «Мы райкомам и райсоветам автомобили дарим. Через год вся область будет в автомобильных дорогах». От Палиха ведет автомобильная дорога к Пестякам и к Юже. Василий Васильевич Зимин, палихский воевода, председатель Палихского райисполкома, как Нансен в Арктику прокладывает автомобильные пути в свои периферии, к колхозам и к колхозному льну. Колхозники выполняют трудодни коночасами, возят песок и щебень, перевозят с места на место глину с дорожных траншей. Девушки работают лопатами, стройно землю вороша, и провожают товарища Зимина прибаутками. Автоед, мол. Все же ухабы на дорогах имеются. Однажды Сергей Иванович, замучившись от ухабов, уселся на траншею новой дороги под соснами, около коночасников, которые кормили пожаре лошадей. Лошади с головы до хвоста и под животом были обвязаны рябиновыми, осиновыми и березовыми прутьями от слепней и походили на движущиеся шалаши. Колхозники жарили на костре картошку. Воздух пахнул сосновой смолой, растопленной в солнечной жаре. И конник Белоусов, как в хозяйчика, вышел после грановитой палаты, отремонтировал Сафонову в пику иконостас и взял у попа письменный документ, что иконостас как раз он ремонтировал, а не Сафонов, его конкурент. Своевременно померли и Сафонов, и Белоусов, и оказались в аду, оба вместе. Сафонова спрашивает Белоусова: «Как же ты, мол, при документе на иконостас в аду оказался?» А Белоусов отвечает: «Да архангел сукин сын, который меня с земли провожал, читать только по-латински может, по-русски не понимает. Безграмотным по-русски оказался, не прочитал дьявол документа. А то ехал через реку Лух на ботнике научный господин. Спрашивает перевозчика: ты науку химию знаешь?» «Нет, — говорит перевозчик, — не знаю». Научный господин совсем головой замотал от сокрушения, а перевозчик застыдился от своей необразованности. И вдруг во время это от научных разговоров: «Ботник, возьми да и перевернись». Перевозчик спрашивает: «А плавать ты, барин-профессор, умеешь?» «Нет», — отвечает научный барин. «Ну, тогда мне придется спасать твою научную жизнь, чтобы ты не потонул». Колхозники были людьми знакомыми, палихскими. Два брата, Роман и Ефим, Архиповичи. У Романа Архиповича с собою около костра лежали записки врача Вересаева. Оба некогда были иконописцами. Один из них вместе с Буториным работал в Палихском комитете бедноты, другой служил при Вицине в Шуе, в домзаке. Подошла к костру дочь Ефима Архиповича, комсомолка. Спросила Сергея Ивановича: «Вы Есенина живого видели? Он да Маяковский мне нравится». Оказалось, что самый любимый ее писатель — Диккенс. Роман Архипович рассказывал: «Годов 100 тому назад, при Николае I, вводили эту самую картошку. А до этого, лет за 50, ее же вводили французы. Французы ее вводили так: в разных местах своей земли посеяли они картофельные поля и приставили к ним гренадеров.